Глава 23. У вас есть возможность подумать до конца недели. Закинув на плечо сумку багет, Елена заглядывает в смартфон. Во вторник у меня выездная сессия с постоянной клиенткой, так что в случае твоего согласия можем встретиться здесь же в понедельник. Я согласна. Выпаливаю я, едва дождавшись, пока она закончит фразу. Меня все устраивает. Окажись Нестор поблизости, я бы его расцеловала. По случайности, предложенная вакансия без преувеличения и есть работа моей мечты. Ехав на сегодняшнюю встречу, я понятия не имела, что позвонившая мне женщина и есть та самая Елена Рогач, именитый стилист, услугами которой пользуется весь столичный бомонд, включая представителей кино и шоу-бизнеса. Она просто невероятная. Бывшая модель. Стильная, умная, с юмором. Я слежу за ней в соцсетях уже не первый год и почла бы за честь работать бесплатно. Учиться у своего кумира и получать за это деньги — это ли не счастье? На всякий случай обдумай все еще раз. Опустившись за руль бежевого Порше, Елена опускает на глаза большие солнцезащитные очки. Предупреждаю. Натура я взбалмошная, расписание имею плотное, так что легко не будет. Значит, я буду стараться с двойным усердием. Заверяю я полной решимости во что бы то ни стало заполучить эту должность. Или продать себя, как бы сказал Нестор. Тогда до встречи в понедельник. Водительская дверь захлопывается, и автомобиль с глухим вибрирующим звуком срывается с места. Я смотрю ему вслед, как зачарованная. Спроси меня кто-нибудь, какой бы я хотела видеть свою жизнь лет через 5, я бы без раздумий ответила «такой, как Елена». Быть асом в своей профессии. Наслаждаться тем, что делаешь, общаться с интересными людьми. Ездить на машине, на которую сама заработала, и ни от кого не зависеть. Как знать, возможно, когда-нибудь у меня получится. Дзынь. Привет, ты освободилась? Могу тебя забрать. Да, освободилась. Печатаю я после короткой заминки. Подъезжай к Трюфо, я иду туда на кофе. Окей, буду через 15 минут. Убрав телефон в сумку, я вставляю наушники и ускоряю шаг. Кофе в Трюфо с недавних пор мне не по карману, но сегодня грех себя не побаловать. Настроение у меня потрясающее. Такое, что хочется петь и пританцовывать. Кажется, будто тучи, сгустившиеся надо мной полгода назад, наконец-то стали рассеиваться, уступая место солнечному свету. Я получила лучшую работу на свете, и Родион вдруг заявил желание встретиться. Не знаю, по какому именно поводу, но общается он, по крайней мере, миролюбиво. Заказав самый большой капучино из имеющихся, я присаживаюсь. Заведение, в котором я была десятки раз, сегодня выглядит иначе. Я вдруг замечаю, что в правом углу висит картина с изображением Эйфелевой башни, что клетчатые скатерти на столах точь-в-точь такие, как были когда-то у нас дома, и что звучащая музыка — сборник ретроспективных французских песен. Я определенно уже слышала их, но всерьез никогда не обращала внимания. Покачивая ногой в такт, я делаю глоток и прикрываю глаза от удовольствия. Вкус просто божественный. Как я могла приезжать сюда минимум раз в неделю и не замечать, насколько вкусный здесь кофе? Привет. Родион появляется так неожиданно, что я вздрагиваю. Привет. Быстро ты? Да я тут неподалеку был. Он присаживается и вопросительно смотрит на мой кофе. «А ты почему круассан свой любимый не заказала?» «Не могу себе позволить. Честно признаюсь я». «Ну ты чего?» Родион выглядит растерянным и смущенным одновременно. «Заказывай все, что хочешь, я заплачу». «Все в порядке, не нужно». Я улыбаюсь, давая понять, что у меня все в порядке. «Так для чего ты хотел увидеться?» На его щеках появляется знакомый румянец. «Да просто так. Поболтать, узнать, как у тебя дела. А то последний раз толком не поговорили». Я чувствую растерянность. «Толком не поговорили? Он ведь сам ясно дал понять, что меня презирает». «Как вообще жизнь? Встречаешься с кем-нибудь?» Несмотря на непринужденность тона, в голосе Родиона читается напряжение. «Да нет, ни с кем». От волнения и растерянности я начинаю крутить в руках салфетку. «А как же Север? Ты вроде с ним в прошлый раз уехала». «Он меня просто подвез». «Зачем-то поясняю я. Мы не общаемся». «Ясно». Заулыбавшись, Родион поднимает руку, подзывая официанта. Принесите ваш фирменный круассан и бутылку аквапанна. Ты же ее обычно заказываешь. Моя душа моментально откликается на заботу. Внутри становится тепло. На секунду даже кажется, будто между нами ничего и не изменилось. И Родион по-прежнему мой. Такой понятный и родной.